Елена Нечаенко. Еще раз о гриппе. Этот недуг отличается особым коварством. Ведь пережив острый период болезни, оклемавшись после жара, озноба, головной боли, ломоты во всем теле, сильного насморка и кашля, мы можем столкнуться с новой, еще большей бедой, осложнениями, многие из которых смертельно опасны. О том, как избежать грозных последствий гриппа, уберечься от самого заболевания, нашим читателям рассказывает директор НИИ гриппа Российской академии медицинских наук, доктор биологических наук, профессор, академик Российской академии медицинских наук, руководитель Федерального центра по гриппу и ОРЗ Олег Киселев. Олег Иванович, для вас наверняка не секрет, что многие относятся к гриппу несерьезно. Не видят большой разницы между ним и обычной простудой. Чем это опасно? Надо сказать, что этим грешат не только обычные люди, но и фармацевты. Особенно те, что продвигают на рынок лекарства от гриппа, которые борются не с самим вирусом, а лишь с его симптомами. Жаром, кашлем, насморком, болью в горле. Хотя иногда эти симптомы играют положительную роль. Например, повышенная температура стимулирует иммунитет, а насморк помогает вымывать вирусы из организма. Поэтому глушить эти проявления таблетками и каплями не всегда правильно. А значит, большинство аптечных препаратов от гриппа малоэффективны или вовсе бесполезны. А ведь грипп – болезнь опасная и прежде всего осложнениями. Какими же последствиями грозит нам грипп? Все возможные осложнения условно делятся на две группы – первичные и вторичные. Отличаются они друг от друга по времени и механизму развития болезни. У молодых недуг протекает тяжелее из-за более выраженной реакции иммунной системы. Ну а люди в возрасте чаще всего страдают от вторичных осложнений, поскольку бурной реакции иммунитета у них обычно не бывает. Среди первичных осложнений, обычно это третий-пятый день заболевания, наиболее опасен отек мозга, который развивается почти мгновенно. Поражение нервной системы при гриппе может привести к менингиту и менингоэнцефалиту. Еще одно опасное осложнение – первичная вирусная пневмония. В отличие от обычного бактериального воспаления легких, эта болезнь не лечится антибиотиками и нередко дает летальный исход. Так что здесь важно как можно раньше определить вид возбудителя. Но вынужден констатировать, больные, как правило, попадают в стационар слишком поздно. По статистике, на пятый-шестой день заболевания, когда время упущено и большинство противовирусных препаратов уже не действуют. Но ведь мы же не можем предугадать, разовьется опасное осложнение или нет. Не побежишь ведь каждый раз, когда начинается жар или озноб, в больницу. Есть более простой способ избежать осложнений. Нужно просто как можно раньше начинать лечение. Как только возникли симптомы заболевания, сразу же принимайте противовирусный препарат. Причем тем, кто не страдает хроническими заболеваниями, не повредят и двукратные дозировки таких лекарств. К тому же, чем раньше начнется лечение, тем дешевле оно обойдется. Известно, что бушевавший в прошлом году вирус свиного гриппа H1N1 показал устойчивость к наиболее распространенному и доступному противовирусному препарату ремантадину. Как же выбрать эффективный препарат? Да, против свиного гриппа ремантадин бессилен. Для лечения легких форм заболевания можно посоветовать официально рекомендованные Минздравом орбидол, интерферон альфа-2b и интерферон гамма. В этом же ряду кагацел, ингаверин, циклоферон. Ну а ВОЗ рекомендует известный препарат Тамифлю и его аэрозольный аналог Релензу. А кроме противовирусных, еще какие-то лекарства нужны? Обязательно. Можно использовать противовоспалительные препараты, например, индометацин, близкие по структуре к арбидолу. А если человек склонен к аллергии, то еще и антигистаминные, такие как супрастин, тавигил, кларитин, Зертек и другие. Это поможет предотвратить бурные реакции организма вплоть до отека мозга, смертельно опасное осложнение. При высоком риске развития отека нужны еще и диуретики, мочегонные препараты, но их должен выписывать только врач. А что вы скажете насчет ударной дозы витамина С? При гриппе это слабовато. А вот повышенная дозировка рибофлавина, витамина В2, как раз то, что нужно, так как он обладает реальной противовирусной активностью. Кстати, оба эти витамина содержатся в недорогом препарате аскорутине. Его обычная дневная дозировка 5 мг. При гриппе ее можно увеличить в 5-8 раз. Вообще, во время болезни, сопровождающейся жаром, обязательно нужны комплексные витамины. Ведь при температуре выше 38 градусов расход этих веществ, особенно у детей, возрастает в десятки раз. К тому же при гриппе рекомендовано обильное питье, поэтому витамины быстро вымываются. Значит, дозы нужно увеличивать минимум в 2-2,5 раза. Необходима также антиоксидантная терапия. Мощный препарат, обладающий свойствами антиоксидантов, кверцетин. Институт гриппа рекомендовал препарат дигидрокверцетин, разработанный совместно с учеными из Иркутска. Много антиоксидантов и в некоторых пищевых продуктах, гранатах, сои, печени трески. Но лучший способ уберечься от гриппа и его осложнений, конечно же, прививка. Даже если привитый человек заболеет, недуг будет протекать в легкой форме и без осложнений. А безопасны ли противогриппозные вакцины? И, конечно, насколько они эффективны? Все импортные и отечественные вакцины против гриппа отличают высокая безопасность и эффективность, что подтверждает многолетняя практика их применения. Все они не содержат живого вируса, да и осложнений после вакцинации зарегистрировано не было. А вот об эффективности прививок заботится созданная в нашем институте комиссия. Она контролирует соответствие вакцинных штаммов рекомендациям ВОЗ и отвечает за то, чтобы прививка нас оптимально защищала. А уж качество самой вакцины – это дело производителей. На что должен обращать внимание человек, пришедший в клинику делать прививку от гриппа, или покупатель, выбирающий в аптеке противогриппозную вакцину? Главное, нужно обязательно посмотреть на дату выпуска, чтобы убедиться, текущего ли года эта вакцина. А импортная она или наша, на мой взгляд, не важно. Кому в первую очередь следует делать прививку от гриппа? Детям, людям, страдающим тяжелыми хроническими недугами, и всем, у кого в семьях уже были случаи тяжелого гриппа, а также беременным женщинам и женщинам, планирующим материнство в скором времени. К сожалению, в прошлом году от вируса H1N1 впервые за те 23 года, что я работаю директором НИИ гриппа, умерли несколько беременных женщин. Дело в том, что этот вирус содержал в себе такие компоненты, которые у определенных лиц, в том числе у беременных, вызывали особенно бурное развитие болезни. Поэтому сейчас в Институте гриппа мы собираемся запускать специальную программу для беременных, чтобы обеспечить их безвредными и эффективными лекарствами от гриппа, которые они смогут принимать на протяжении всего срока вынашивания ребенка. Но главной защитой от гриппа на период беременности может быть только прививка. А что это за препараты? Прежде всего, это препараты гамма-глобулина, получаемые из крови людей, переболевших гриппом или вакцинированных противогриппозными вакцинами. 1-2 инъекции будущей маме или грудному малышу, и они здоровы. Такими препаратами во время пандемии гонконгского гриппа в 1968 году были спасены множество людей. Что можно сказать пожилым людям про прививку от гриппа? Поскольку у людей в годах невысокий иммунитет, прививка для них менее эффективна. Зато грипп у пожилых протекает не так тяжело, как у молодых, и смертельных случаев среди лиц старшего возраста в прошлом году не было. Люди, рожденные до 1957 года, оказались более защищенными, поскольку их иммунная система уже была знакома с вирусами типа H1N1, гулявшими по миру полвека назад. А для молодежи этот вирус оказался незнакомым, поэтому среди них были случаи даже некротической пневмонии. Осложнения у пожилых людей возможны главным образом при тяжелых сопутствующих заболеваниях, сахарном диабете, гипертонии, сосудистых недугах. А те, кто принимает статины, то есть лекарства, снижающие уровень холестерина, даже имеют своеобразную защиту от гриппа, поэтому им нет смысла дополнительно принимать противовирусные лекарства. Можно ли подобрать дешевое и при этом эффективное лечение гриппа? Тем, кто стеснен в средствах, порекомендую препараты на основе корня солодки. В них содержится глицеризиновая кислота, обладающая существенными противовирусными свойствами. Но лучшее лечение, конечно, профилактика. И поскольку вирус активизируется не сразу, а через 5-12 часов, победить его можно еще в зародыше. В этом помогут старые добрые способы – русская баня или ингаляция. Для последних подойдут хвойные эфирные масла или ментоловое масло, а можно просто подышать над паром от вареной картошки. Содержащиеся там пектины блокируют вирус. Взрослым достаточно проводить такие процедуры через день, в течение всего эпидемического периода, а детям – каждый день. Ведь дыхательная активность у ребенка гораздо выше, чем у взрослого. Постоянно двигаясь, дети хватают больше вирусов. Хороший результат дают капли гамма- и альфа-интерферона, оксалиновая мазь в нос. Но если состояние ухудшается, лучше не ждать, а сразу обращаться к врачу или вызывать скорую. Или даже самостоятельно ехать в приемный покой любой инфекционной больницы. Среди осложнений гриппа смертельно опасные не все, но многие весьма неприятные. Ларингит, трахеит, гайморит, отит и другие. Что поможет этого избежать? Обязательно нужно правильно лечиться и регулярно промывать носоглотку, особенно тем, у кого есть предрасположенность к заболеваниям верхних дыхательных путей. Ну и, конечно, принимать специальные препараты, назначенные врачом. Наиболее частым вторичным осложнением, как я уже говорил, является бактериальная пневмония, которая сразу дает скачкообразную температуру. В этом году при лечении гриппа мы рекомендуем антибиотики макропен и кларитромицин. Фитотерапия. Любое из этих средств лучше применять в качестве дополнения к основному лечению. Не теряйте ни минуты. Чем раньше вы начнете бороться с инфекцией, тем выше шансы скорее выздороветь и избежать грозных осложнений. Уложите в 3-литровую банку слоями 1 кг сосновых почек и 0,5 кг измельченных корней малины, заливая каждый слой медом и пересыпая сахаром. Всего понадобится 1 кг сахара и 0,5 кг меда. Долейте стакан кипятка. Настаивайте сутки в темном месте. Потом томите на водяной бане 6-8 часов. Дайте постоять еще 2 суток и процедите. Получится сироп замечательного рубинового цвета. Храните его в холодильнике, а во время эпидемии гриппа, примерно с ноября по январь, принимайте это вкусное лекарство 4 раза в день перед едой по 1 столовой ложке. Смешайте 7 столовых ложек травы зверобоя, по 2 столовые ложки корней алтея, листьев малины, мяты и эвкалипта, почек сосны, по 1 столовой ложке почек березы и корней девесила. Возьмите 5 столовых ложек травы зверобоя, по 4 столовые ложки травы фиалки и мати-мачехи и по 2 столовые ложки листьев крапивы, цветков ромашки, плодов кориандра и травы череды, 1 столовую ложку корней девесила. Смешайте по 3 столовые ложки травы душицы и зверобоя, по 2 столовые ложки почек березы, коры или ягод калины, травы тысячелистника и плодов укропа, 1 столовую ложку корней аира. Приготовьте настой. Залейте 2 стаканами кипятка 2 столовые ложки измельченного сырья. Настаивайте 2 часа, процедите. Принимайте настой по 1/4 стакана 4 раза в день перед едой. Если улучшение не наступает после 3 дней применения, попробуйте другой рецепт. Это интересно. Каждый год по всему миру грипп и ОРВИ регистрируются у 500 миллионов человек, из которых 2 миллиона умирают. В России число заболевших составляет от 27,3 до 41,2 миллиона жителей. Но это не точные цифры, ведь не каждый больной доходит до врача. Многие, даже болея, умудряются ходить на работу. Считается, что за год в нашей стране вирусной инфекцией успевает переболеть каждый шестой. На грипп в России приходится около 95% от общего количества всех инфекционных заболеваний. Конец статьи.